Глава 20. Ника. «Валер, ну это как-то слишком. Думаешь, рано?» «Думаю, я еще не готова. И не уверена, что когда-нибудь буду готова. Раньше мне нравился Валера, а сейчас у меня по этому поводу большие сомнения. Костя, конечно, хамло и грубиян, но Валера, он слишком мягкий. Все же мужчина должен быть мужественным, хоть немного». «Ладно, я понял», — кивает он. «Не буду тебя торопить. А пироги мама соседям раздаст. Она у меня такая. Ее весь подъезд обожает. Со всеми делится. Всем помогает». Я чувствую легкий укол совести. Женщина пирогов напекла, подготовилась, а я... У меня даже возникает порыв поехать. Просто из-за чувства неловкости, но я себя одергиваю. Ну нет, я не хочу. Даже думать об этом. Какая мама? У меня сегодня и так стрессов хватает. На самом деле я просто хочу остаться одна, переварить все произошедшее и полопать пузырьки от упаковки, в которой мне прислали новый блендер. Обожаю это занятие. Так успокаивает, так расслабляет. Как бы поскорее выставить Валеру? Я думаю, он поймет, если ему просто намекнуть. Он же не наглый котяра. Что-то я сегодня себя неважно чувствую. Сообщаю ему. Что случилось? Голова болит? Может, давление? «У тебя есть аппарат? Я могу в аптеку сбегать, если нужно». «У меня нет аппарата, и это точно не давление. Просто рабочая неделя была тяжелой, а вчера это свадьба. Я не выспалась». «Понимаю. Я тоже не очень люблю такие мероприятия. Шумно, людно, все напиваются, еще и дерутся иногда». «Да уж, драки Валера не одобряет, это я уже поняла. А его, похоже, это гложет». «Я драться совсем не умею», — искренне признается он. В детстве мне сильно доставалось от других пацанов. И эта его искренность как-то подкупает. Он улыбается немного виноватой улыбкой, и мне почему-то хочется погладить его по голове. «Знаешь, я рос в неполной семье, отца вообще не знаю. Я тоже своего никогда не видела», — говорю я. «Мама меня воспитывала одна, всю жизнь на меня положила. Я ей очень благодарен за все. А моя мама всю жизнь где-то развлекалась, а сейчас она за границей со своим новым мужем, и мы практически не общаемся». «Как так?» — удивляется Валера. «Родная мать?» «А вот так. Меня воспитала бабушка». «Ты говорила, ее уже нет». 3 года как». «Скучаешь по ней?» — сочувственно спрашивает он. «Очень». «И что бы сейчас?» — сказала бабуля. Так и слышу ее голос. «Гони этого охламона Костю поганой метлой и больше никогда не пускай на порог». А еще она бы сказала: «Ника, где твои закрутки? Осень на дворе, а ты лодырничаешь. Почему капусту не засолила и клубничных компотов не накрутила? Где огурцы? А помидоры? Чем мужика кормить будешь?» Так и вижу, как бабушка укоризненно качает головой. «Зачем мне эти закрутки? В школу таскать и навязывать всем, кто не успеет убежать?» А что бы бабушка сказала про Валеру? «Не знаю, возможно, он бы ей понравился. Во всяком случае, он вежливый и обходительный, а эти качества она ценила. И работа у него стабильная. А этому она тоже придавала большое значение. Валера — менеджер фирмы, связанной с кондиционерами. Часто ездит в командировки, на хорошем счету у руководства, надеется стать директором филиала. Это все он мне рассказал еще на первом свидании. На втором он поведал мне о своей замечательной маме. На третьем объяснил, что дружить с мужчинами не стоит. Да и подруг женского пола нужно выбирать очень тщательно. На четвертом я бы, наверное, зачахла от тоски, если бы не вмешался Костя. И что, мне лучше с развязным похабным котом, чем со спокойным положительным мужчиной?» Бабушка была бы в шоке. «Я всегда мечтал о семье», — говорит Валера. «Всегда хотел детей. Мечтал, что дам своему сыну и дочке то, чего не дал мне мой сбежавший отец». «Это же мои мысли», — вырывается у меня. «И мои желания». «Я тоже очень рано начала мечтать о семье. И что? Мне уже 27. Практически все подруги и одноклассницы выскочили замуж. А я до сих пор одна». «Почему одна? У меня есть Валера». «Знаешь, у меня с женщинами как-то не складывалось», продолжает откровенничать он. «Все какие-то вертихвостки попадались. Мама говорит, я слишком старомодный, но она сама меня таким воспитала». «Мне кажется, ты прекрасно воспитан». «Правда? Ты вежливый, галантный, заботливый». Да, я всегда забочусь о маме, и я буду заботиться о своей жене. Может, я не мачо? И очень хорошо. Был тут один мачо с катертью «Дорога». Я знаю, женщинам обычно нравятся такие бруталы, но они же только и могут, что по юбкам таскаться, а я заточен под семейную жизнь. Я забываю, что хотела поскорее избавиться от Валеры. Мы с ним мило болтаем и даже смеемся. Не такой уж он занудный, и он все правильно понимает, когда я начинаю зевать. Тебе надо отдохнуть. Да, я поеду. Хорошо, извини, что разочаровала твою маму. «Ничего, я ей говорил, что ты вряд ли приедешь. Ты девушка скромная, застенчивая, и мне такие очень нравятся». Я провожаю его в прихожую, тянусь к ручке двери, а Валера совершенно неожиданно тянется к моим губам. Сначала я невольно отшатываюсь, просто из-за внезапности этого движения, а потом замираю. Не буду же я шарахаться от Валеры, когда буквально час назад целовалась с наглым котом. Я просто закрываю глаза, потому что его лицо очень близко, и его глаза кажутся слишком большими и немного выпученными. Да и вообще, кто целуется с открытыми глазами? Это не принято. Я чувствую его теплое дыхание с запахом моего смородинового чая, его мягкие руки на моей талии, его губы — сухие, осторожные, неловкие. Это как-то... Надо просто расслабиться и выбросить из головы все лишнее.